Мила Реброва. Случайная жена для мажора. Надо будет обговорить правила для школы. Загибай пальцы, заучка. Не подходи ко мне. Не появляйся в зоне видимости. Если увижу тебя рядом в радиусе 100 метров, решу, что ты меня преследуешь. То, что мы женаты, знать никто не должен. Не смей хвастаться и примазываться к нашей фамилии. Мы с тобой не женаты, запомни. Добираться до дома будем отдельно. Если увидишь меня с Мадиной, чтобы не подбегала и не устраивала сцен ревности. Наш брак — только фикция. Будем жить так, как будто он не существует. И играть только перед родителями, поняла? Фиктивный муж обещает устроить для меня ад в школе, если я проболтаюсь о нашей ошибке, приведшей к браку. Но что делать, если правда сама всплывет, и одноклассники свяжут его имя с заучкой? Глава первая. «Я слышать ничего не желаю, Андрей!» — отчеканил отец, не давая мне и слова вставить. «Это твоя ошибка, и тебе ее исправлять!» «Я не буду на ней жениться, меня насмех поднимут!» — впервые решил противостоять отцу. «Это вопрос всей моей жизни, я не хочу провести его с этой зубрилкой, Андрей! Это все ее вина, пусть теперь сама и расхлёбывает!» Не сдавался я. «Нечего было расхаживать в платье моей девушки!» «Чего не закричала, когда я ее похищал?» Зло рыкнул я в сторону этой идиотки, сжавшейся в уголке. С того момента, как обнаружилась эта досадная ошибка, она только и делала, что плакала и сжималась, пытаясь стать невидимкой. «Господи, дай мне терпение!» Запуская руки в волосы, захрипел отец. Я прекрасно понимал его состояние, но и сдаваться был не намерен. Жениться на этой? Да лучше всю жизнь провести одному. Не хватало мне только променять мою Мадину на эту страхолюдину. Я и так с трудом выносил ее в школе, а теперь терпеть ее на протяжении всей жизни? Нет уж, спасибо, обойдусь. Ты хоть понимаешь, что наделал? Ее дядя наверняка уже в курсе произошедшего. Это может довести до кровной вражды, Андрей. Женская честь не игрушка. Да не нужна мне ее честь. Отдадим по-тихому и все. Сейчас уже вечер, кто об этом узнает? Отзеркаливая отцовские жесты, тоже начинает дергать волосы, спросил я. «Скажет, что была у подруги, а завтра, как и планировали, заберем Мадину». «То, что мы в Москве, не значит, что ты можешь вести себя, как заблагорассудится. Ты украл чью-то дочь и должен отвечать за это. Ты хоть понимаешь, что сделает с ней ее дядя?» «Я и так переборол себя, потакая тебе, разрешил это похищение невесты, так как знал, что Амаев никогда не отдаст за тебя свою дочь». «Тебе нужно было приехать вместе со своей девушкой ко мне, все, но ты даже с этой простой задачей не справился». «Там было темно, я не разглядел. Спроси лучше эту малохольную, зачем она села со мной в машину и поехала? Она всю дорогу молчала, нет бы слова сказать». «Я думала, это брат моей подруги», — проблеяла эта овца в своей раздражающей манере. «Что, тоже тайно замуж собралась?» — скептически хмыкнул я. «Сомневаюсь, что найдется желающий связать себя с этой серой мышью, заучка чёртова». «Не замуж», — уже плача прохрипела она, раздражая меня еще больше. «Я спешать хотела, а дядя...» — зарыдала она, срываясь на вой. «Ах ты! Хватит, Андрей, сейчас приедет твоя мама, и мы сделаем вид, что так и надо, что эта девушка и есть твоя избранница, и не смей спорить!» Поднял он руку, останавливая мои возражения. «Надеюсь, тебе не нужно напоминать о проблемах с ее сердцем? Или ты хочешь, чтобы ее здоровье ухудшилось после всех этих потрясений, которым ты хочешь ее подвергнуть?» Вскричала она, а потом, словно что-то вспомнив, резко повернулся в сторону этой дурёхи. «Так, стоп! Девочка, успокойся и скажи мне, сколько тебе лет». И тут я впервые в своей жизни вознес молитву Богу. Я словно мантру повторял. «Пусть ей не будет 18. Не может же мне так не повести. Да, мы с Мадиной достигли совершеннолетия в прошлом месяце, но ведь почти всем нашим одноклассникам было по 17». «18?» — прорыдала она, не думая успокаиваться. Своим ответом она просто убила меня. Видимо, Бог в очередной раз отвернулся от меня. «Тогда играем в свадьбу. Ты знаешь, Андрей, я не трус, я бы поборолся с Амаевым. Но Нифа не потерпит, чтобы играли с честью этой девочки. А ты знаешь, как стресс отражается на здоровье твоей матери. Прости, сынок, но у нас нет другого выхода». При этих словах я тут же заглушил готовые вырваться возражения. Мама была для меня всем. Женщина, вырастившая меня и давшая мне семью, несмотря на то, что я был свидетельством измены ее мужа, рисковать ею я не мог, даже ради собственного счастья. Начавшиеся проблемы с сердцем и так волновали меня, из-за чего я даже перестала лишний раз хулиганить, став почти образцовым школьником. Мама и так не одобряла эту затею с похищением невесты, давно канувшую в лету традицию. А если еще и узнает об ошибке, нет, отец прав, мы не можем доставлять ей лишние волнения. «Эй, хватит разводить тут сырость, сама виновата, так что...» — рыкнул я в сторону этой плакцы. «А ну, цыц, разве так разговаривают с девушками?» — возмутился отец. «Дочка, перестань, пожалуйста, плакать. Я понимаю, ситуация ужасная. Но что случилось, то случилось. Мы должны думать о том, как выйти из нее с минимальными потерями». «Дядя убьет меня!» — запричитала эта паникерша сквозь непрекращающиеся слезы. «Он скажет, что я виновата!» «Вот поэтому нам и нужно поженить вас, прежде чем он узнает о произошедшем и начнет чинить разборки». Пытаясь оставаться спокойным, говорил отец. Я же, только осознав, во что ввязался, обессиленно рухнул в кресло. «Это что же получается? Я вместо того, чтобы жениться на самой завидной невесте нашей школы, застрял с ее серой мышью-сестрой. Такова моя судьба? Мадина мне этого не простит. Но разве у меня есть другой выход? У этих людей дикие понятия о чести. Они ведь реально могут меня убить и развязать кровную вражду, которая погубила не одну семью в свое время. Живя в Москве, я привык думать, что нахожусь в цивилизованном обществе. Но отец прав. Не стоит забывать законы гор, с которых спустились эти люди. Амаев не спустит нам такое неуважение. Пусть речь идет о его племяннице. Закон для всех один. Дочери семьи неприкосновенны, как и их честь. Если тронул, женись. Именно так действовало похищение невесты. Ведь при похищении девушка считалась тронутой. Глупо, конечно, но эти древние традиции и допотопные представления о чести не менялись веками. Чертов псих так и прожигал меня своими стальными глазами. От страха я тряслась, как осиновый листик, не понимая, как Бог мог допустить такую несправедливость. Мало того, что мне помешали сбежать из дома, так я угодила в капкан брака с этим самовлюбленным мажором. Мне даже в страшном сне не могло подобное присниться. Кто вообще захочет за него замуж? Папенькин сынок, живущий за счет богатых родителей, вот он кто. Может, моя кузина и тащилась от него из-за опрятности их отношений, но мне такого счастья даром не надо. «Да, Нифа, подъезжаешь?» — прервал мои размышления голос отца Андрея, ответившего на телефонный звонок жены. «Подожди, я спущусь». Отключив телефон, мужчина тяжело вздохнул и внимательно посмотрел на меня, продолжающую понуро стоять в углу, прижимаясь к стене. «Для всеобщего блага вам придется принять этот брак и согласиться. Моя жена не должна узнать о том, что наш сын имел глупость перепутать невест», — глядя на меня, твердо произнес он. Я лишь отвернулась, продолжая клясть себя, на чем свет стоит. Как можно было не понять, что что-то не так? Из-за своей природной стеснительности я промолчала всю дорогу, а когда, подъехав к многоэтажному дому, Андрей наконец заговорил, поняла, во что встряла. Вместо того, чтобы сесть в машину брата моей подруги, которая пообещала помочь мне с побегом, я оказалась с парнем моей сестры. Бог словно наказывал меня за своеволие и строптивость, которую я осмелилась проявить, споря с решением опекуна, который заботился обо мне после смерти родителей. Я должна была молча принять свою судьбу, не замышляя недозволенного. Подумаешь, решили выдать замуж за старика, все так делают, не умерла бы. Да и зачем мне учеба, если удел женщины — это рожать потомство и заниматься домом? Сейчас эти страшные слова дяди уже не казались мне такими уж ужасными. Что может быть хуже той ненависти, которой прожигал недобрый взгляд моего похитителя? «Раскроешь свой рот перед моей матерью, сильно пожалеешь», — отчеканил он, приближаясь ко мне вплотную. «Быстро пошла в ванную, умылась. И веди себя как счастливая невеста, чтобы мама не сомневалась в нашем счастье, поняла?» — рявкнул он так, что я аж на месте подскочила. «Дай мне, пожалуйста, уйти», — прошептала я, понимая, что это мой последний шанс вырваться на свободу. «Твои родители войдут, и ты скажешь, что ничего не вышло. Все домашние думают, что я сплю, никто не узнает про это похищение, а я...» Договорить мне не дал его зазвонивший телефон. Достав его из кармана, парень тут же принял вызов, прижимая трубку к уху. «Дина, я... Нет, все не так, позволь мне объяснить. Нервно восклицала на то, что говорила на другом конце моя кузина. «Что? Зачем ты это сделала? Ты с ума сошла?» По его тону становилось понятно, что бы ни сделала Мадина, ничего хорошего это не принесет. К концу разговора Андрей попеременно бледнел и краснел, стискивал от злости зубы. «Какие же вы, девчонки, меркантильные дуры!» — швырнул он в сердцах телефон на стенку. «Вот ты и сбежала!» — рявкнул он в мою сторону, сверкая безумными глазами. «Твоя сестрица пожаловалась папочке о твоем побеге. Видимо, заметила, как ты садилась в мою машину, чертова идиотка, подняла весь ваш дом на ноги, подумав, что я обманула ее, предпочтя тебя ей». «Что?» — в полнейшем шоке прошептала я, не в силах поверить в сказанное им. «Не могла же Дина всерьез рассказать все отцу. Почему она не позвонила своему парню, раз увидела, как я уезжаю с ним?» «Иди в ванную, умойся», — сказал. «Родители вот-вот войдут в квартиру. Мама не должна видеть тебя заплаканной», — повторил он, кивнув зло в сторону ванной комнаты. «Я не хочу, пожалуйста, не делай этого», — умоляла я в отчаянии, складывая перед ним руки. «Дай мне просто уйти». «Ты что, дура? Не понимаешь, о чем тебе толдычат?» — схватил он меня за локоть. Я была настолько поражена, что даже не обращала внимания на то, что касаться подобным образом незамужней девушки под запретом. «Твой дядя тебя убьет, а моей семье объявит кровную вражду. Ты этого хочешь?» — орал он. «Не хочу, но и замуж за тебя тоже не хочу!» — заревела я с новой силой. «Ты думаешь, я хочу?» — встряхивал он меня, словно тряпичную куклу. «Но выхода нет, понимаешь?» «Сынок!» — раздался обеспокоенный голос мамы из коридора. «Иди и приведи себя в порядок!» — прорычал он вслед, толкая меня в спину. «И не дай бог ты посмеешь расстроить мою мать. Хуже меня никого не будет, даже твой сумасшедший дядя покажется тебе ангелом».